Глава вторая. Третий этаж башни испытаний. Фродо и Кольда сидели за столом и пили вино. «Оба претендента весьма талантливы», — заговорил Кольда. «Согласен», — проворчал Фродо. «Они оба смогли полностью пройти испытания. Но наш-то похитрее оказался», — алхимик усмехнулся. «Фамильяра использовал». «Да, давненько так кто-то делал», — задумчиво произнес Фродо. «У него, наверное, исключительный потенциал. Поэтому хранитель не мешал ему, иначе он бы не добился таких результатов. Смог бы вынести немного больше, чем тот же менталист». «Согласен», — Кольда отпил вина. «Но среди других претендентов этого мира они оба выделяются талантом. Мы ведь 1000 лет в новом мире, да?» «Ага, примерно», — кивнул Фродо. «И за 1000 лет меньше 10 человек догадались, как сохранить память. Но с первого раза только 3 этого добились, включая нашего ритуалиста». «Это не так-то просто догадаться», — проворчал Фродо. Кольда усмехнулся. «На самом деле любой маг, используя свой аспект, сможет сохранить память. Даже у магов огня есть такой способ. Главное догадаться, как это сделать. И в городе можно найти подсказки. Кольда и Фродо тоже когда-то давно, много 1000 лет назад, были претендентами. Но оба пришли сюда глубокими стариками, которым осталось прожить совсем немного. Они оба разгадали секрет этажа, но не нашли способа оставить себе воспоминания. И под конец оба не стали выходить из башни. Они приняли предложение хранителя, получив мнимое бессмертие. А вот и хранитель. Кольда посмотрел в небо. Немного осталось. Фродо быстро допил вино и налил себе еще. «Как считаешь, когда в следующий раз придут претенденты?» «Скоро», — уверенно сказал Кольда. «Может, уже через несколько дней. Так всегда бывает. Когда кто-то выходит из 3-го этажа, начинается наплыв желающих попробовать свои силы». Тут от хранителя разлилось золотое сияние, которое поглотило весь город. Фродо и Кольда замерли. Над ними стала видна нить, которая тянулась от их голов куда-то в небо. Оба старика застыли, а их тела постепенно начали меняться, пока не стали полностью деревянными. Кукольный город возвращался к своему истинному обличию. Хранитель, летающий сверху, наблюдал за всем этим. «В этот раз получилось гораздо лучше, чем обычно», — пробормотал он. «Они выполнили почти все задания. Это хорошо». Каждое задание служило конкретной цели — помочь башне убрать недостатки, накопившиеся за многие годы. И боевые задания не исключение. Просто магия башни на какое-то время одушевляла проблемы, если так можно назвать. Чем-то это похоже на манифестацию проклятий, но гораздо глубже и сложнее. Столь древняя магия уже давно забыта. Герои убивали врагов, тем самым устраняя ошибки. Иногда все было сложнее, особенно с 5-звездочными заданиями. Но и там они справились. Хранитель в последний раз сделал круг над городом, посмотрел в сторону площади и пробормотал. 2 новых наследника. Надеюсь, они смогут пройти дальше». А затем он со вспышкой исчез. Время на 3-м этаже башни испытаний остановилось в ожидании новых претендентов. Замок Юсуповых. «Так, я скривился. Мне нужно срочно переложить всю информацию в кристаллы, а то у меня скоро голова лопнет». «Давай», — кивнул Бобр и, важно убрав лапки за спину, взлетел, а затем устремился в сторону ущелья. «Постой», — крикнул я ему вслед. Бобр остановился и вопросительно посмотрел на меня. «Ты сможешь скрывать свою настоящую силу?» — спросил я. «Не хотелось бы, чтобы другие высшие узнали про наше усиление. Да и подозрительно это, когда фамильяр так усиливается. Могут и догадаться, что дело в башне. А у меня сейчас вот вообще нет времени, чтобы и на это отвлекаться». Бобр что-то проворчал, а затем мощь, исходящая от него, начала заметно слабеть. Но он не стал спускаться, продолжив полет в сторону ущелья. Видимо, понравилось ему летать, не хочет больше пешочком бегать. Я поспешил в замок. У входа стояли Амина и Николь, которые явно прибыли недавно. «Позже», — сразу сказал я. «Через полчасика встретимся в кабинете, сейчас я спешу». Спустившись в свою ритуальную комнату, я взял несколько информационных кристаллов и тут же принялся переливать сведения из своей головы в них. К сожалению, я сейчас далеко не высший маг, а всего лишь магистр, и мне крайне сложно удерживать в голове такой массив информации. А подходящих зелий у меня нет, поэтому срочно нужно переложить все в кристаллы, чтобы ничего не забыть. Следующие полчаса я только этим и занимался. Даже пришлось отвлечься и позвонить Амине, чтобы она принесла новые кристаллы, потому что эти уже закончились. Наконец, когда все знания были в безопасности, я смог выдохнуть и поднялся в свой кабинет. Амина, Марго и Николь сидели, что-то обсуждали и пили чай с сушками. «Как вы тут справлялись без меня?» — спросил я, присаживаясь за свой рабочий стол. «Вообще необычное ощущение. Вроде бы я целых 9,5 суток не был в замке, но в то же время из-за стертых воспоминаний у меня совершенно нет такого ощущения. Кажется, будто несколько часов назад я сидел на этом же месте и прятал тетрадку с описанием ритуала перерождения в нижний ящик. Да, я передал себе свою память, но она в сжатом виде, там все самое важное. Это не то же самое, что пережитый опыт. Я оглядел женщин. А чего вы так на меня смотрите? У всех троих буквально светились глаза от любопытства. Нам очень интересно, что вы смогли вытащить из башни испытаний, улыбнулась Амина. А с чего ты взяла, что я оттуда что-то вытащил? Так по вам видно, ответила Николь. Все три женщины одновременно усмехнулись. А еще нам ясно, что вы вынесли из башни нечто крайне ценное. Даже так, протянул я. Надо бы взять себя в руки, а то скоро предстоят встречи с высшими. Хорошо хоть, что во время встречи с уральскими князьями я не спалился. Там у меня не было памяти. К тому же я еще и переживал об оборе, поэтому не вызвал никаких подозрений. Ладно, я и правда кое-что вынес из башни, признался я. И, как вы догадались, это крайне ценное приобретение. Но поговорим об этом позже. Я объявил войну князю Кудрову, поэтому приводите войска в боевую готовность. Амина испуганно вскинулась, Марго и Николь особо не отреагировали. «Кудров совсем дурачок, что ли?» — покачала головой Николь. «Разве он не понимает, что у него нет шансов?» «Вряд ли он вообще в курсе последних новостей», — пожал я плечами. «Но нам стоит быть осторожнее. Если он один вступит в битву, то, конечно, проблем не будет. А что, если у него будут союзники? Я уверен, что его могут поддержать. Тот же Астахов не упустит шанса, чтобы сразиться с нами». «У нас 4 высших стража», — усмехнулась Николь. «А еще куча должников. Поэтому шансов у него нет ни малейших». Мысленно я был с ней согласен, но не стал говорить вслух, чтобы они не расслаблялись. «В любом случае вы меня услышали». Амина кивнула и тут же набрала сообщение на смартфоне. «Скажите, сколько сейчас у нас всего вассалов?» — задал я следующий вопрос. 495 человек», — ответила Марго. «Среди них есть кто-то выше мастера?» «Нет», — покачала она головой. «Максимум мастера, и то их всего 7 штук». Я медленно кивнул. «Да уж, после того, что я пережил в башне, нынешняя сила не только рода, но и всей империи кажется чем-то весьма ничтожным. Один химеролог Урин способен был захватить всю страну. Да что уж там говорить, мы с Тимуром с нашими высшими рангами могли уничтожить всю империю. Я с помощью своих разрушительных ритуалов, а он с помощью своей способности подчинения». «Докладывайте, что произошло за то время, пока меня не было», — велел я, убрав лишние мысли. Женщины начали доклад, но я постоянно отвлекался и слушал их вполуха, мысленно прорабатывая план дальнейших действий. Новости, которые я узнал из книги знаний, сильно мне не понравились. В любой момент магия на Земле может начать уменьшаться, а может быть, этот процесс уже запущен, просто он не заметен. Так же было и в Этерне. Если раньше я особо не спешил, желая за 10-15 лет возвысить род и самому подняться на вершину, то теперь придется пересмотреть свои планы. «Я нашла возможных учителей для Толика», — докладывала Марго. Я кивал и продолжал размышлять о своем. Но краем уха слышал то, что они говорили. Впрочем, ничего сверхважного в докладе не было. Род, в принципе, уже достаточно силен, чтобы развиваться без меня. Даже новая война пойдет ему только на пользу. Гвардии требуются битвы, чтобы отточить свои умения. «Самая большая проблема у нас с волшебным самогоном», — продолжала Марго. «У нас закончились травы и грибы, и у нас нет способа призвать гипнотитанов». «Позже я создам ритуальный массив», — сказал я, — «чтобы вы могли сами этим заниматься». «Это будет удобно», — улыбнулась Марго. «Я закончила». Следующей выступила Николь. Она рассказывала про предстоящий турнир между академиями, что начнется через неделю, и про его трансляцию, которую доверили нашей медиакомпании. А также про то, что «Желтый» вызвал настоящий фурор, сперва в нашем доминионе, а затем и во всей империи. Он уже стал широко известен среди обычного населения страны как единственный инопланетный боксер и даже получил необычное имя «Толстый шмель». Николь еще много чего говорила про продажи микстуры Василисы Прекрасной, про разные контракты с другими родами и прочее. Но я вникал во все это лишь в общих чертах, продолжая планировать ближайшее будущее. Последнее слово взяла Амина. Она рассказывала про военный завод по производству танков «Жаба», про успехи в обработке антимагического металла, а также в целом про ситуацию в городе Чебаркуль. Там уже полностью прошла передача власти. Во всех ключевых должностях находятся наши люди. Это, с одной стороны, крайне важный момент, ведь влияние рода как раз-таки и выражается тем, сколько городов он контролирует и как много людей от него зависит. Контроль над целым городом открывает много возможностей. Муниципальные контракты, промышленные активы, местные СМИ, ну и главные люди. Каждый, в ком проснется дар мага, в первую очередь получит приглашение поработать на наш род. И вряд ли откажется. Уверен, уже сейчас работа на Юсуповых – большая честь. Но с другой стороны, этот город перетянул на себя невероятно большое количество ресурсов. Это была игра в долгую, на которую я был согласен раньше. Туда шли не только все свободные средства, но и доход, получаемый от микстуры Василисы Прекрасной, и плата от тех, с кого я снимал проклятие. Но сейчас я бы не стал так действовать. В ближайшем будущем буду тратить силы на другие проекты. Сперва нужно как можно скорее усилиться, а потом уже думать о расширении влияния. Когда Амина закончила, я вновь обвел взглядом женщин и попросил: «Расскажите мне теперь про камни силы». «Про камни силы?» — удивилась Марго. «Да», — кивнул я, — «кто сейчас контролирует выработку камней силы?» Марго хотела ответить, но тут я приподнял ладонь, ощутив знакомую ауру. Подошел к окну и открыл его, там показался Гавриил. «Привет, поздравляю тебя», — усмехнулся он. «Залетай», — кивнул я. Гавриил ловко шмыгнул в кабинет и приземлился на пол. «Приветствую вас», — кивнул он удивленным женщинам, которые быстро пришли в себя и уважительно поздоровались со стариком. Я открыл нижний ящик стола. «Ты смог сохранить воспоминания?» — с любопытством спросил Гавриил. «Нет», — вздохнул я, доставая тетрадку. «Ты ведь знаешь, что это невозможно». «Да, печально это», — сказал он, не сводя взгляда с тетрадки. «Держи», — я протянул ее. «Это то, о чем мы договаривались». Гавриил тут же взял тетрадку, быстро пролистал и заволновался. «Ладно, не буду тебе больше мешать, вижу, ты тут занят», — скороговоркой сказал он и пулей вылетел из окна. Хмыкнув, я закрыл окно и сел обратно. Увидев вопросительные взгляды Николи Марго, я пояснил. Передал ему метод, с помощью которого я воскрес. Амина спокойно улыбнулась. Она знала про этот секрет, я раскрыл его перед тем, как отправиться в башню испытаний. Николь с Марго же удивленно переглядывались. «Так что там насчет камней силы?» — напомнил я. Но тут нас снова прервали. — позвонил Борислав. Мы обменялись приветствиями, и он поздравил меня с успешно пройденным этажом. При этом в голосе Борислава, помимо нотки доброжелательности, не было ни малейшего любопытства. Он явно думал, что я, как и все другие, просто забыл все, что произошло на третьем этаже. «Сможешь прибыть сегодня через минут 40?» — спросил я. «Нам надо поговорить». «Это касается третьего этажа?» — он стал серьезней. «Именно?» «Буду», — он отключился. Я отложил телефон и посмотрел на Марго. 80% всех магических рудников империи находятся в анклавах», — начала она. «Оставшиеся 20% раскиданы по стране. У нас в Уральских горах тоже есть пара выработок. Одну заняли высшие монстры, другая находится под одновременным контролем князей Уральского доминиона. 35% этого рудника принадлежат Григориану, столько же Уральскому, оставшиеся 30% — последнему князю, которым сейчас является Лазарь. Я задумчиво потянулся за бубликом, только вот его не было, забыли положить. Получается, что императорский род владеет самым большим количеством источников камней силы», — уточнил я. «Да», — кивнула Марго, — «у них около 30% всех магических рудников страны». «У кого-нибудь из вас есть камни силы?» — спросил я. Марго достала из кармана своего пиджака небольшое портмоне, явно расширенное с помощью магии, и извлекла оттуда парочку камней. Она подошла и положила их на стол. Я взял их. Внешне выглядит обычно. Серые камушки размером с перепелиное яйцо. Ни в этой жизни, ни в прошлой я не обращал на них особого внимания. Ведь камни силы, по сути, то же самое, что и мана в твердом виде. Они нужны только в самом начале развития, когда собственной энергии не хватает. Уже став мастером, я практически перестал пользоваться этим ресурсом. Конечно, они могут быть иногда полезны. Например, если создавать пентакли с множественными активациями, в таком случае без камней силы не обойтись. Однако в целом я всегда считал их весьма низкосортными ресурсами. И это была моя большая ошибка. Ведь именно в магических рудниках кроется невероятный секрет, который способен изменить всю страну. «Налейте мне чаю», — попросил я. «И маленькие бублики тоже дайте». Марго тут же выполнила приказ. Я с важным видом положил камень силы в чашку с чаем и отпил. Увидев недоумевающие взгляды женщин, я сказал: «В башне испытаний я узнал, что камни силы имеют много полезных свойств. Вот в чай их можно класть, кожа будет лучше. А еще их можно в ноздрях и ушах подержать, тоже очень полезно. Попробуйте как-нибудь». Я закинул в рот несколько сушек, быстро допил чай и поднялся. «Ладно, пойду призову гипнотитанов. Надо обсудить с ними кое-что до того, как прибудет Борислав». Когда я выходил из кабинета, то увидел, как Амина кладет камень силы в чашку. «Ху-ху, забавно как. Надеюсь, они и в нос будут их совать». Посмеиваясь, я вышел из кабинета, быстро спустился, взял из хранилища нужные ресурсы и пошел призывать гипнотитанов. Скоро прибудет Борислав, и мне надо подумать, что именно стоит ему рассказать. Конечно, про великий портал я расскажу все, а вот остальные знания в основном останутся со мной. А еще мне крайне интересно, смогут ли гипнотитаны найти эссенцию магии обмена. Ведь если у них это получится, то я смогу создать себе лже-гримуар, с которым мои возможности выйдут на совершенно другой уровень. Хотя, даже если у гипнотитанов нет эссенции, уверен, они очень постараются и найдут ее. Ведь мне есть что им предложить. Китайская империя. Добравшись до своего самого защищенного убежища, Тимур тут же закрылся ото всех и ушел в глубокую медитацию, изучая свое тело, разум и душу. Это был уже третий раз, когда он посетил третий этаж башни испытаний. Каждый раз он использовал какой-то метод, чтобы восстановить воспоминания. Но в прошлые два раза у него ничего не вышло. Чего нельзя сказать о нынешней ситуации. Тимур усмехнулся, а затем вышел из своего тела и оглядел себя. Его душа выглядела необычно. На ней было видно множество ран, похожих на язвы, а также несколько помятых бугорков. «Значит, все же искусственное тело», — пробормотал он, поморщившись. Его третий метод состоял в том, чтобы повредить свою душу и вложить в нее информационные кристаллы, созданные из сознаний разумных. Метод сработал, но частично. Информационные кристаллы были спрятаны в наружном слое души, поэтому и выглядели как бугорки. Всего он смог создать 12 таких образований, однако 7 из них превратились в язвы, вся информация из них была потеряна. Значит, его душа была транспортирована, то есть все, что происходило на третьем этаже башни, происходило не в его настоящем теле. Именно во время транспортировки из искусственного тела в настоящее и были нанесены все эти повреждения. Тимур вернулся обратно в тело, а затем принялся тщательно вскрывать один бугорок за другим. Он сильно разволновался. В первом он частично узнал, что именно представляет собой третий этаж башни. Раскрыв второй кристалл, Тимур еще больше разволновался. Он узнал главное, способ, как полностью избавиться от посмертного проклятия Юсупова и, наконец-то, вернуть себе прежние силы. Следующие кристаллы несли в себе не менее важную информацию. Проблема была в том, что кристаллы были частично повреждены, и иногда Тимур видел лишь множество отрывков информации. Однако последний кристалл оказался для него невероятно интересным. В нем он заложил сведения про великий портал. К сожалению, не все удалось передать, но одна фраза ясно говорила о том, что его прошлые предположения верны. «Девятый этаж», — прошептал он. «Получается, ответы я найду на 9-м этаже башни испытаний». Тимур успокоился и убрал все лишнее волнение. Сейчас он собирался погрузиться в подробное изучение той информации, которую передал сам себе. Там было крайне много интересного, в том числе усовершенствованные им самим заклинания, а также методики, которые позволят ему не только быстрее дойти до пика своих сил, но и стать еще сильнее.